Упрямость пахла дурно, но не упасть прямо в урну. Пока что далеко до этого, впереди еще неизведанный край. И море куплетов, и новая эра скорее наступит первый, чем волосы покроются сединой. Пока что только середина, но в оба гляди, не упускай мировой сути. У мирового судьи голос сел, а это только приговор, а не припев. Иной мотив без всяких трудностей, и лишь тело несет груз костей, а за бортом груз предательства. Респект правительству вы вправе решать, но не теряйте бдительность, моя вина, моя мнимость. В эту же сторону проверка на вшивость, но ты шевелись дальше, как осенний лист, наступая ботинком в грязь или в слизь, и просто в аэрфорсах на морозе слышу возгласы. Очередное недовольство или кто-то что-то просит. Брось их, брось им, очередных людей трусих, массируя сознание книгой, откинув голову назад. Так были это, так были это, так вышло просто, несмотря на возраст, что без запаски смотреть назад вперед, бегать по времени, словно пианист по нотам. Я научился снова и снова брать чистый лист от папы. В моем возрасте он рисовал портреты, а я текста. И продолжай нести свою мысль далее среди куплетов. Эта мысль с тобой, эта мысль твоя, это живой звук. Без сотен фильтров фильтруют слова только в забугорных фильмах. А это Раша, и каждую минуту в метро очередная кража. А стены пахнут краской, и рисунки веселят. Еще один бонус, и настроюсь на позитивный лад. В доме полы скрипят, соседка играет на пианино. Пианино, а я маскирую страницы книги дымом. Это так вредно, братюня, не говори. Да ну тебя, пока что молодый гораздо, и чьи гонять. А голос пластинки говорит то, что давно пора понять. А текст держать в себе или в шкафу как-то незачем. Я сразу знакомлю его записью. Возможно, запиздюсь, но ненадолго. Ведь людям надо сказать что-то толком, пока их пробуждают заряды тока. Пройдет какое-то время, я на заре в итоге сижу, встречая утро, свесив с обрыва ноги. Срываться можно только с высоты, а не на кого-то. К чему наполнять гневом очередные минуты, проблемы минуя, почти минуя это. Но что происходит вокруг, я не всегда понимаю это.